Да, алло. Алло, здравствуйте. Вы это Евгений? Вот, да. Вы как, еще далеко? Здравствуйте. Вы знаете, я вот как бы еду к третьему транспортному, подъезжаю. Ага. Я думаю, что я у вас где-то минут через 20 буду. Хорошо, ладно. По адресу. Да, хорошо. Меня Ольга зовут, я вам приношу свои соболезнования. Вам диспетчер звонил, то есть как бы, да, получается, да, еду к вам. Хорошо. Голиковский бульвар. Да, вы знаете, дело в том, что вот мы сейчас в милицию, может, поедем, там дедушка будет, останется. Вы тогда погромче стучитесь, пожалуйста, в квартиру, потому что дедушка хорошо. Старенький там. Хорошо. Ага, все. Так, не вешайте. Спасибо. Тогда на второй этаж, вот, позвоните и там погромче, просто мы сейчас в отделении, и там дедушка. Хорошо, сейчас это немножко. Здравствуйте. А я территориального агентства. Какого? Евгений, я передаю трубочку. Какого агентства? Не знаю никаких. Всем. Евгений, я Евгений не знаю никаких. Жень, ну здесь вот говорят, что никакого Евгения не знаю. Ну, это дедушка, видимо. Дайте ему трубочку. Переживает. Все понятно. Ну, я Ольга. Вот я с Женей, а то возьмите, как я не знаю, значит, что. Вы знаете, все живы, да. Жень, ну, Скажите по поводу Святослава Викторовича, вот то, что вот, труп там лежит. Что, извините, не поняла. Жень, может быть, здесь код какой-то, я не знаю. Скажите ему вот по поводу Святослава Викторовича. Что сказать? Скажите, что Святослав Викторович скончался. Алло. Святослав Викторович, скажите, скончался. Извините, пожалуйста. Никакого Жени, знать не знаю. Ну, вот правильно, Голиковский переулок, дом 7А. Алло, Женя, он разговаривает, не хочет. Видно, ему совсем... Ну, он уже... дверь сразу закрывает. Это, знаете, ну, получается, что я чуть ли не врываюсь в квартиру, ты как бы тоже... Давайте я... А он там один? Один он там? Один? Тогда. Ну, там какая-то женщина, я видела, мелькнула, но... Попросите, чтобы он женщину позвал. Да тетя. Ну, попробуйте еще раз, пожалуйста. Попробуйте, пожалуйста, еще раз. Видно, переживает. Мы просто тут в отделении пишем. Ну, понятно, переживает. Жень, просто вы поймите, что меня правильно, как бы, знаете, я не какой-то там, не знаю, отсутствие что-то, это моя работа, поэтому вы вызвали, я приехала, я не хочу никому не навязываться. Вот, и, ну, как бы, вот, ситуация интересная, конечно. Я бы говорила, как у меня сейчас не касалось в двери. А вы кто ему приходите? Внук его. Вы простите меня, пожалуйста. Я хуй положил на Евгения, я ничего сюда не вызывал, так объясняйте, положил хуй. Я как с таким предложением там еще. Алло, вы слышали? Да. Вы поговорите, пожалуйста. Ну, я хочу говорить, что хуй я не навязываю вас. Послушайте, я абсолютно не навязываю вам ничего. Кто он вешает? Вот Евгений, я вам... Скажите, Блинков Евгений, его внук. Ну, он никого не знает и знать не хочет. Но он закрылся опять. Ну, он опять закрылся, да, он дверь открывает, ругается, кричит, что вы мне навязываете свои услуги, мне ваши услуги не нужны, и вы тут будете ходить туда-сюда, до свидания, дверь открывает. Я звоню, он говорит, вы понимаете, что вы сейчас делаете? Вы просто, я действительно, это что это ненормально, что я лезу. Ну, давайте, вы будете же здесь сейчас? Нет, спуститесь, пожалуйста, вот последнее. Алло. Да, алло, на первый этаж, в 18-ю квартиру позвоните, там Саша будет. Саша. Саша и кто? Саша это сосед, алло. Ну, он друг близкий, он адекватен. Так, на первом этаже, 18-ю. Звоню. Саша там, да? Да. А вы, Блинков, Евгений? Да, скажите, что Святослав Викторович скончался. Вы видите, да, получается? Да, скажите, что он скончался, Святослав Викторович, и вот помощь нужна. Сейчас же дверь позакрою, вот она связи. Ага, да. Женя, а вы сами далеко вообще находитесь? Ну, мы тут в ОВД за Москворечье. Не открывается, ну, никто... То есть вы все равно сюда приедете? Ну да, но мы не знаем пока, сколько нас тут еще продержит. Вы же будете здесь сами? Ну да. Жень, меня сейчас, я чувствую, отсюда пошлют куда подальше. Чего? Сейчас я попробую дедушке позвонить и скажу вот на домашний, чтобы он вам открыл тогда. Хорошо? Ну давайте попробуем так. Сейчас. Я стою прямо под дверью. Ага. Вы тогда на второй вернитесь. Хорошо. На второй этаж вернитесь. Сейчас. Я позвоню тогда. Да, все. Ага, все. Сейчас наберу. Ага. Да, я слушаю. Слава, открывай, там за трупом своим приехали. Это за твоим, блядь, придется, наверное. Но твой ты, наверное, хранить не будут, развеять по ветру, пидорас. Ну, позвоните тогда еще раз в дверь, он должен уже... Кто зовут? Его зовут Артем. Артем. Да, ну, позвоните. Артем, вы извините. Жень, вот вы слышите, просто на случай ситуации, не подождите, пожалуйста, вы можете просто понимать, что вы поймите меня правильно. Ну, у него там, видите, ситуация какая-то, со мной вообще разговаривать не хотят. А он что сказал, как он что, не Артемом представился? Он сказал, что нет, его не Артем зовут. Ситуация была непонятна. И он сказал, что он Святослав Викторович, но он просто скончался, может, у него совсем уже с головой это проблемы. В квартире лежит труп, это же какой-то кошмар. В квартире? Да, да, да. А он говорит, что это он, Святослав Викторович. Ну, давайте тогда вы... Да, да, он говорит, что это он не Артем. Ну, попробуйте последний раз. Жень, давайте тогда я вас, хотите, подожду? Попробуйте последний раз. Я не пойду, Артем, потому что, Жень, извините, он выскакивает, но это зачем? Зачем, чтобы меня тут, извините, но это действительно какая-то ерунда получается. Вот им раз звонок позвонить, меня что-то посылает. Чего же я буду? Я могу вас дождаться, с вами сюда зайти. Одна я больше так подниматься не буду. Вам тогда тут как-то решить вопрос, надо, не знаю, милицию, скорую вызывать, а потом уже нас, а иначе, я не знаю. Жень, я вас очень попросила бы, вы тогда позвоните в фирму нашу, скажите, что вот агент был, что у вас тут какие-то да, там... Хорошо, потому ладно. Что у нас меня просто заставили здесь сидеть, а что я здесь буду сидеть? Хорошо, ладно. А вот дело в том, что к нам выехала Ольга. У нас сейчас дома нету, мы в милиции здесь вот у нас по поводу трупа. А дедушка у нас что-то остался дома, а видно у него рассудок помутнился. Он открывать дверь не хочет. Вот, может быть, Ольга там понастойчивее постучит туда? Нет, понастойчивее вряд ли. А вы в отделении в каком по поводу трупа? Где вы находитесь? ОВД за Москворечье. Так, Пятницкая, дом 49. Может, вас... Вы сейчас там находитесь? Да, с участковым. Да, да, да. Может, с участковым сейчас соединить вас? Нет, сейчас Ольга там, она недалеко, сейчас она подойдет туда, да-да. Сейчас она Хорошо, подойдет. Скажите, пусть она, пусть, может, кого-нибудь приведет туда, может. Там дедушка просто Артем его зовут, а он что-то помутнился рассудок, по-моему, он открывать дверь не хочет, кричит там что-то. А сколько ему лет, ему дедушке? Дедушке уже 80. Участкового там не было, участковый был уже на адресе, нет? Ну, участковый нет, не был, не был. Не был еще. Но все равно участковый должен будет подойти, потому что описывает участковый. А вы сейчас на Пятницкой, дом 49. Да, сейчас да, Ольге да. скажу, она подойдет сейчас. Хорошо, ладно. Хорошо. Алло, да-да-да, Ольга, вы как, где вы? Алло. Извини, вот вам, да, звонили сейчас. Да, вам опять звонил наш да, директор. Да. А вы где сейчас? Я около дома стою, около вашего. А, ну попробуйте еще раз. Дедушка, может, успокоился уже? Так, вашего дедушку зовут Артем, правильно, да, который да, дверь открывает? Да, так что молодой дедушка. Чего говорите дедушка, но он молодой мужчина. Ну, дедушка, да. Ну, толстенький такой у него, 66 лет ему. Коротко стриженный такой, да, полноватый. Да. Ну, вот, да, это он, Артем. Артем Владимирович. Попробуйте еще раз, пожалуйста. Вроде успокоился. Сейчас с ним говорю. Его зовут Артем, правильно? Да. Скажите, скончался Святослав Викторович Блинков. Святослав Викторович, да? Угу. Ну хорошо, я сейчас еще раз. Да, только вы не вешайте, пожалуйста, не вешайте тогда трубку. Ну хорошо, ну я сейчас просто дойду, потому что я сзади дома. Женя, а почему такая, я не пойму, реакция на нас? Ну, с головой, может, чуть-чуть. А вы, получается, вместе не живете, да, с ним? Нет. Я как раз живу ниже. А что там за женщина? Мы просто, я даже не знаю, кто там может быть. Какая-то знаю, женщина какая-то была, с хвостиком, да? И она не просто когда он дверь открыл, она скользнула мимо там. Я не знаю даже, может, он уже кого-то привел уже. И спросите, что у него за женщина такая там сидит. Ну, я сейчас буду спрашивать, у меня вообще тут пошел кто-то подальше. Давайте я набираю еще вас, он звоню, он открывает. И там как он скажет, я не знаю, просто уже вообще абсурд какой-то. Девушка, здравствуйте. Я, кстати, вы знаете, я Святослав Викторович, у меня в столе. Святослав Викторович. Извините, Алексей, вот я сейчас разговариваю с Иваном Мэтом, можете трубы себе с Мэтом поговорить? Зовите, пожалуйста. Жень, возьмите, пожалуйста. Алло. Алло, да-да-да. Я не понимаю вообще, что здесь ситуация такая. Вы знаете, я вообще как бы, я вообще, у меня вообще-то не интересно никак. Девушка говорит реально, что ты прокрас, видите, пошел в магазин, это что вообще за шутка за такая? Делитесь между собой, я попросила вас позвонить в фирму, мне звонят обратно в фирму, я третий раз еду к вам на адрес, мне это тоже неинтересно, понимаете? Если шутка, вы можете шутить сколько хотите, но людей-то привлекать вообще со стороны не нужно. Так он же скончался. Алло, Ольга, я подъехал вот на Голиковском, сейчас в квартире. Подъезжайте, пожалуйста, у нас все нормально, я вам дверь открою. Ну хорошо, я подъезжаю. Ну я вот отъезжаю, получается, от Голиковского, сейчас через 5 минут буду. Да, алло. Алло, ну как, вы где? Алло, ну как вы, да, где? Я вот стою, я стою около двери. А, ну позвоните, я не слышу звонок. Ну откройте дверь, я стою около двери, не открывает мне никто дверь. Постучите еще погромче. Жень, ну вы что, шутки? Сейчас дедушка. Ну вы шутки шутите. Дедушка подойдет. Постучите еще раз. Жень, никто здесь не открывает, потому что сам дедушка вашего ушел, а девушка, видимо, открывать больше не хочет. А вы, если вы там, что вы не открываете тогда двери? Дедушка меня держит. Алло, здравствуйте. Это вот по поводу Святослава Викторовича. Что-то вот у вас девушка какая-то неадекватная. А в присутствии вот дедушки истерику устроила. Сказала, я ничего оформлять не буду, никуда вызывать ничего не хочу, и убежала. А еще деньги у нас требовала. Она была на адресе и подходила туда. Где вы были? Я ей дверь открыл, показал ей умершего. Она что-то посмотрела, сказала, что ничего не будет оформлять. Но вы понимаете, что это бред? Что значит, Евгений, вы свои проблемы решайте, иначе если вы думаете, что мы вас найдем и не разберемся с вами, не надо хулиганить. Там девушка на адресе все объяснила. Кто вы и чем вы занимаетесь? Зачем вы это творите? Какая девушка? Человек делает свою работу. Она была на адресе. Там, ну, была, да, девушка. Я ей открыл дверь. Умер. Я открыл дверь ей. Кому вы открыли? Ольге. Ольге. Она выглядела, во что она была одета? Она голая была. А на спине у нее гробик пошел был. Пошел ты нахуй, пидор гребаный. Пошел вон, гнойник сраный. Гондурас, я знаю, откуда ты звонишь, пидор. Если ты думаешь, что я тебя не найду, или тех людей, которые звонят, получат след, понятно? Гондон звоню.